Глава 21. Очень не любил Аким быть у кого-то в долгу. Почти никогда он не занимал денег. Вернее, занимал когда-то в молодости. Ну, на мотор хороший как-то брал. На первый свой мотор. Еще на специальные снасти, чтобы за щукой ходить. Там снасть особая нужна. Щука — зверь нешуточный. Простой капрон она рвет. Ее на струну брать надо. А струна, она не дешевая. Ну, еще там пару раз по мелочи. И вот теперь, когда все вроде выяснилось, все затраты на рейд были учтены, он решил рассчитаться с товарищами и решил посчитать так, чтобы и Вася, и Денис были довольны. То есть не учитывать в их долях затраты на побитую броню и снаряжение. Он, отъехав от дома Саблина, вызвал Калмыкова, а тот и ответил: «Дома, приезжай». И прапорщик сразу к нему и поехал. Приехал. Сразу сделать дело, да уехать было неудобно, и сели они за стол. Аким от водки отказался. Нет, дел много. И Мария сразу стала варить мужчинам чай. А многочисленные дети Калмыкова стали прибегать и глазеть на гостя, знакомиться с ним. Особенно глазел дурной их ребенок, мальчик лет 6, так и таращился на Саблина, пока мать его не вывела из комнаты. А Саблин с хозяином дома заговорили о понятном им обоим деле, о рыбалке, и еще раз убедился, что в этом деле Денис непрост и кое-что знает. «Сейчас как улитка пошла, так на котельную, думаю, никто не ходит. Все за улиткой ринулись и за карасем», — разумно предполагал Калмыков, попыхивая дорогой сигареткой, которую угостил его Аким. «Гостинец Лены из Преображенской. Думаю, завтра к вечеру выйти, а до утра буду там, посмотрю насчет стекляшки». «А что, — говорит Саблин, — мысль-то неплохая. Если повезет, полцентнера сможешь взять». «Да-да», — кивает Калмыков, — «полцентнера за день натягаю». Он глядит на жену, что уже расставляет чашки. «Маруся, так ты себе тоже ставь, попей с нами чайку». Жена его краснеет, но тут же ставит на стол чашку и себе. Садится. А Аким думает, что время подошло. Лезет в карман брюк и достает оттуда сверток. Калмыков и Мария замирают, глядя, как он тот сверток кладет на стол и аккуратно разворачивает тряпицу. А развернув, подвигает тряпицу с содержимым к Денису. Вот, как договаривались. На тряпице лежат 5 блестящих слитков с маркировкой мурманского казначейства. 50 рублей. Денис и Мария смотрят на деньги, а Денис потом и говорит: «Так мы вроде договаривались, что расходы на ремонт вычтем из прибыли. Там еще рацию надо Васе покупать». Но Саблин машет рукой: «Ничего, забудь». И отвечает Калмыкову: «Заказчик больше дал. Все наши расходы покрыл». «Заказчик? А-а-а. И лодку твою ты посчитал?» — интересуется на всякий случай Денис. «И лодку», — уверяет его Саблин. И стучит пальцем по серебру. «В общем, это все твое». У Марии глаза огромные, сразу видно, для нее это целое богатство. А Калмыков чешет ладонью затылок, сам возбудился от радости, серебро наконец сгребает и встает. Начинает собираться, заторопился куда-то. «Эй, Денис!» — усмехается Саблин. «А ты куда, уж не в чайную ли?» «Да не!» — Калмыков смеется. «Долги надо вернуть, а то еще снастей купить, кое-что нужно, и подшипник на вал еще нужен. Надо на новый поменять. Давно собирался. Пойду до мастерской». И видно, взгляд Акима его немного успокоил, и он, достав из тряпицы один слиток, кладет его перед женой. «Ну, ты там это, Марусь, купи, что тебе надо, по дому». А она, кажется, боится такие деньги в руки брать. Смотрит то на Саблина, то на мужа, как будто не верит им. Пришел домой, и пока Настя готовила ему ужин, он и говорит жене: «Ты, если к Антонине хотела, проведать ее». «Ну?» — Настасья остановилась. «Так после смотра сразу и поедем. Наталью, Олега возьмем. Юра пусть учится, нечего ему таскаться». «И то», — соглашается жена, — «а то вон какие деньги платим». И тут же она прикидывает: «На лодке, значит, поедем». Жена немного недовольна, она не любит болото. И небезосновательно. «Нет, на машине», — говорит Саблин, но тему развивать не хочет. «Места в ней хоть на гостинце-то хватит?» — интересуется Настя. «Место будет навалом. Бери, что хочешь». «И что, на все места хватит?» — интересуется супруга. И ставит перед Акимом тарелку с поджаренной кукурузной кашей, горкой свежего черного лука и кусочком свинины. «Если пару мешков муки возьму. Или хоть пару куриц». «Бери, бери», — отвечает Саблин, принимается за еду. А сам думает о том, как странно в роскошной машине Савченко мечте всей станичной молодежи будут смотреться куры. Ну да ничего, там и на мешки с мукой, и на кур места довольно будет. «Так тогда надо и кабанчика забить», — предлагает Настя. «Я сало насолю, тушеночки им сделаю». «Маловат он, может, еще 10 кило набрать», — отвечает ей супруг. «Ой, да ладно, отвезем им сальца, порадуем дочку и зятя». Жена уже загорелась своей идеей. Ее теперь не остановить. «Забей кабана, Аким». Но прапорщик отвечает жене. «Некогда. Попроси Валерку Коровина». «О, а сам-то что? Чего некогда?» — удивляется жена. «Конечно, если приглашать на забой человека, то придется ему часть мяса отдать. Жена хочет, чтобы все в семье осталось». А вот Саблин знает, что семья его погибшего товарища Андрея Коровина особо не жирует, поэтому он и говорит Насте. «Говорю же, некогда. Валеру пригласи, он все сделает». «Ну ладно», — нехотя соглашается Настя. «Приглашу Валерку». А прапорщик еще и наставляет ее. «И рассчитайся с ним, как положено в обществе». «Ой, да ты чего?» — говорит Настасья. Но Саблин стучит пальцем по краю стола и пристально смотрит на жену. «Настя, не вздумай крохоборничать. Не вздумай меня позорить». «Да ладно, рассчитаюсь, чего ты?» — бубнит жена. Она, конечно, недовольна, что муж вот так добром разбрасывается. А выйдет там Коровину хороший шмат мяса и сала. Но тут уже дело касается общества, старинных, воинских, мужских, часто непонятных женщинам традиций. Здесь бабам с мужчинами спора лучше даже не начинать. А вечером вдруг звонит ему Ряшкин. «Аким, здорово!» «Здорово, Василий!» «Так ты это, с Денисом рассчитался, что ли?» «Ну, рассчитался», — отвечает Саблин. Он думает, что Василий будет сейчас у него свою долю просить. «Я жену твою видал. Она сказала, что ты в болоте». «Ну, так и есть. За улитками ходил. Взял немного. Еще стекляшки взял 5 кило или поболе», — продолжает Ряшкин. «Но только я не о том. Мне тут Мария звонила, Калмыкова, это... Денис-то деньги взял и ушел, и нет его. Думаю, как бы он в чайной не засел, а то ведь он такой». «Так я его сразу спросил». Саблин даже огорчился немного от всего услышанного. «Говорю, в чайную, а он за снастями, в мастерскую». «Слушай, Аким», — продолжает Василий, — «я бы сам сходил, да я тут клеща словил, жена достать не смогла, глубоко залез, падла. В общем, я в госпитале сижу, к хирургу. Может, сходишь до чайной, вытащишь его оттуда, а то ведь пропьет деньги». «Ну, все-то не пропьет, конечно». Но тут Ряшкин был прав. «Доставай клеща, Вася», — говорит ему Аким. «Я схожу до чайной». Ну а Настя, стоявшая рядом и все слышавшая, сразу насторожилась. «Ты никак до чайной намылился?» «Калмыкова забрать надо», — говорит ей супруг. «А у нее уже руки в боки, губы в нитку, и уже есть что сказать. И то, что есть, она при себе держать и не думает». «А ты сам-то там не присядешь вместе с Калмыковым, а то тебе тоже. Только дай!» «Да угомонись ты!» — осаживает ее Саблин и начинает одеваться. И, конечно же, он находит Дениса в чайной. Тот опять в окружении других казаков сидит за столом, стол весь заставлен посудой. А сам казак пьян распьян. Счет оказался, как и предполагал Аким, непомерным. Душа компании Денис Калмыков угощал, оказывается, ушлых собутыльников. И наугощал на рубль 27 копеек. Рогата жаба. Совсем у человека ум от водки пропадает. Саблин сначала устыдил его товарищей. Дескать, что же у вас, своих денег нет, что ли? Потом вытребовал у Калмыкова деньги, чтобы расплатиться за стол, а уже после, не без труда, вытащил того из-за стола. Причем Денис стал сначала со всеми прощаться, но тут же пытался снова сесть за стол и отвез его домой. Мехвода БТРа звали Андрей, а фамилия у него была Курица. Сам он был молодой еще казак, что сходил всего в 3 призыва. Ну, мало ли, какая у человека может быть фамилия, а иной раз и на возраст смотреть не нужно. Был Андрей из хорошей казацкой семьи, его отца Тимофея Аким неплохо знал, служил с ним в одной сотне. Аким сам тогда начинал, а Тимофей был уже казаком весьма опытным. И вот в этом случае Андрей оказался прав, когда твердил замком взвода Каштенкову, что башенное орудие клинит, и единичные проверочные выстрелы картины не показывали. «Говорю же», — уверял курица, — «это она на холодную работает, а как нагреется немного, так снаряд на подаче в перекос идет. Его планка элеватора зажимает, и он встает намертво. У меня такое было с пушкой на прошлой машине». Теперь Саня стоял уже с готовыми рапортом и актом. «Только подписывай, командир». И что теперь, прочитав рапорт и выслушав своего зама, вздыхает прапорщик? «Ну что-что», — отвечает зам. «Отогнали БТР в боксы, башню снимать будут». Механик сказал это, когда от взрыва у БТРа корпус повело, и у пушки элеватор тоже покосило. «А ты у механика не спросил, может, они досмотра успеют ее отремонтировать?» Сашка садится рядом и смотрит на командира, как на ребенка. «У них очередь до той недели». Саблин вздыхает и подписывает бумаги. «Сначала рапорт, потом акт. Нехорошо получается как-то. На смотр все командование полка придет, это уж у них так заведено. У всех взводов БТРы будут, грузовики. А у первого взвода, ну, только что смогли в ремонт наш БТР отправить, извиняйте, отцы атаманы, уж так вышло. Если еще какой косяк во взводе полковник заметит, так непременно сотнику о том выскажет. А уж Короткович найдет, что высказать взводному. А где вы, товарищи взводные, раньше были? Почему неисправность раньше не определили? Почему не устранили?» «Слышь, Аким, — говорит ему зам, — ты рапорт сотнику сам отнеси». Саблин как раз хотел, чтобы это сделал Саня, и поэтому спросил у него. «А ты что?» «Да ну его!» — Каштенков морщится. «Он меня что-то не любит, цепляется все время. С утра уже цеплялся, пока я на складе был, выловил меня там и начал, почему нет накладных на патроны, на отработанные аккумуляторы актов списания, почему то, почему все такой нудный». «Так с аккумуляторами надо было давно разобраться», — напоминает заму Аким. «Да займусь», — обещает тот, — «все руки не доходят, видишь же, сколько дел. Может, все-таки сходишь к сотнику сам?» Но и сам прапорщик со своим непосредственным начальником видеться не хочет. Вообще желания нет. И он говорит своему заму. «Уварову, подсотенному, заместителю командира сотни, отнеси». «А ты опять куда-то сбегаешь?» — с кислой миной говорит зам. В этом его вопросе слышится упрек. «На меня всю работу сбросил». И тогда Саблин ему и говорит. «Отнесешь рапорт? С собой возьму». «Куда?» Сразу оживает Каштенков и тут же догадывается, что, опять в госпиталь? «Да нет, надо до пирсов дойти», — объясняет ему Аким. И добавляет интриги. «Лодки Савченко посмотреть». Интрига срабатывает. «Жди», — только и говорит замком первого взвода, берет бумаги и уходит из полкового буфета. А Аким закуривает и ждет, пока товарищ вернется.